отец, прости меня, что я такой, и ты не решал, какой я тропой пошел. Ты мог явиться раз в год с видом, что все в порядке. Ты говорил каждый раз, сын, мы будем жить лучше. Но этого дня я так и не дождался. Нас навсегда разделил твой уход в вечность. Я ничего больше не могу о тебе вспомнить, кроме твоей сладкой лжи. Я и так тебя потерял веру. И даже в тот день я не чувствовал потерю. Точнее, чувств не было. Даже когда был на кладбище твоем, мне казалось, что я у могилы чужого человека. Мне тебя заменил Валера. В свои 13 я понял, какой ты породы. И Света всегда была права, что от тебя никогда не было пользы. Спасибо, что дал жизнь. И напишу в этом куплете в надежде, что станет легче. Но на душе становится только тяжелей от одной мысли. Ни кола, ни двора, ни веры, ни любви. В тебя не верил никто, в тебя верил сын. Ни кола, ни двора, ни веры, ни любви. Хоть ты и потерял все, у тебя был сын. Твоя ложь сделала мне больно, когда мне нужен был ты. Тебя не было рядом, когда я болел. Света всегда была рядом. Мне стыдно за тебя, но ты этого никогда не узнаешь. Но может на том свете ты все узнаешь. Я не желаю плохого, земля от тебя пухом. Но все же что случилось, тот тяжелый момент изменил все навек.